Глава 10. «А знаете ли что?» — сказал мне князь, садясь вместе со мной в коляску. «Что, если б нам теперь поужинать, а? Как вы думаете?» «Право, не знаю, князь», — отвечал я, колеблясь, — «я никогда не ужинаю». «Ну, разумеется, и поговорим за ужином», — прибавил он пристально и хитро, смотря мне прямо в глаза. «Как было не понять? Он хочет высказаться, — подумал я, — а мне ведь того и надо». Я согласился. «Дело в шляпе, в большую морскую, к Б». «В ресторан?» — спросил я с некоторым замешательством. «Да. А что ж, я ведь редко ужинаю дома. Неужели ж вы мне не позволите пригласить вас?» «Но я вам сказал уже, что я никогда не ужинаю». «Что за дело? Один раз. К тому же ведь это я вас приглашаю. То есть заплачу за тебя». Я уверен, что он прибавил это нарочно. Я позволил вести себя, но в ресторане решился платить за себя сам. Мы приехали. Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием дела выбрал 2-3 блюда. Блюда были дорогие, равно как и бутылка тонкого столового вина, которую он велел принести. Все это было не по моему карману. Я посмотрел на карту и велел принести себе пол рябчика и рюмку лафиту. Князь взбунтовался. «Вы не хотите со мной ужинать? Ведь это даже смешно, извините, мой друг. Но ведь это возмутительная щепетильность. Это уж самое мелкое самолюбие. Тут замешались чуть ли не сословные интересы, и бьюсь об заклад, что это так. Уверяю вас, что вы меня обижаете». Но я настоял на своем. «Впрочем, как хотите. Я вас не принуждаю. Скажите, Иван Петрович, можно мне с вами говорить... Вполне дружелюбно. Я вас прошу об этом. Ну так, по-моему, такая щепетильность вам же вредит. Так же точно вредят себе и все ваши этим же самым. Вы литератор, вам нужно знать свет, а вы всего чуждаетесь. Я не про рябчиков теперь говорю, но ведь вы готовы отказываться совершенно от всякого сообщения с нашим кругом. А это положительно вредно. Кроме того, что вы много теряете, ну, одним словом, карьеру, кроме того, хоть одно то, что надобно самому узнать, что вы описываете. А у вас там в повестях и графы, и князья, и будуары. Впрочем, что же я? У вас там теперь все нищета. Потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники. Старые годы, раскольничий быт, знаю, знаю. Но вы ошибаетесь, князь. Если я не хожу в так называемый вами высший круг, то это потому, что там, во-первых, скучно, а во-вторых, нечего делать. Но и, наконец, я все-таки бываю... Знаю, у князя Р. Раз в год. Я там вас и встретил. А остальное время года вы коснеете в демократической гордости и чахнете на ваших чердаках. Хотя и не все так поступают из ваших. Есть такие искатели приключений, что даже меня тошнит. Я просил бы вас, князь, переменить этот разговор и не возвращаться к нам на чердаки. «Ах, боже мой, вот вы и обиделись. Впрочем, сами же вы позволили мне говорить с вами дружелюбно. Но виноват. Я ничем еще не заслужил вашей дружбы. Вино порядочное. Попробуйте». Он налил мне полстакана из своей бутылки. «Вот видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Ведь не все же мы грубые и наглы с вами, как вы о нас воображаете. Ну, я тоже... Очень хорошо понимаю, что вы сидите здесь со мной не из расположения ко мне, а от того, что я обещался с вами поговорить. Не правда ли?» Он засмеялся. «А так как вы наблюдаете интересы известной особы, то вам и хочется послушать, что я буду говорить. Так ли?» — прибавил он с злой улыбкой. «Вы не ошиблись», — прервал я с нетерпением. Я видел, что он был из тех, которые, видя человека хоть капельку в своей власти, сейчас же дают ему это почувствовать. Я же был в его власти. Я не мог уйти, не выслушав всего, что он намерен был сказать, и он знал это очень хорошо. И вот он вдруг изменился и все больше и больше переходил в нагло-фамильярный и насмешливый. «Вы не ошиблись, князь. Я именно за этим и приехал, иначе, право, не стал бы сидеть так поздно. Мне хотелось сказать, иначе ни за что бы не остался с вами, но... Я не сказал и перевернул по-другому, не из боязни, а из проклятой моей слабости и деликатности. Но как в самом деле сказать человеку грубость прямо в глаза, хотя он и стоил того, и хотя я именно и хотел сказать ему грубость? Мне кажется, князь это приметил по моим глазам и с насмешкой смотрел на меня во все продолжение моей фразы, как бы наслаждаясь моим малодушием и точно подзадоривая меня своим взглядом. «А что, не посмел? Сбрендил тот-то, брат!» Это, наверное, так было, потому что он, когда я кончил, расхохотался и с какой-то протежирующей лаской потрепал меня по колену. «Смешишь же ты, братец!» — прочитал я в его взгляде. «Постой же!» — подумал я про себя.